жареный завтрак, не интересен космос. Не прочитана страница, монотонный голос, кого не освободится. Не поцелует жену, она не поправит ему галстук, а он не полетит в Страсбург. Не улыбнется, сам закроет дверь. Кто знает, может, больше не вернется к ней в постель. Как будто кто-то во сне украл души и сердца. Верни назад, не чувствует кожи. Это проклятие, слабеют объятия, чужие объятия. Не держат кольцо, остыла рука. Не нырнуть глубоко и не увидеть глаза. Как тюрьма без преступника, как плакать без слез. Как планета без спутника, как космос без звезд. Мы проснемся в это утро без чувства, без осязания. И нам друг другу будет трудно сказать привет и до свидания. Мы проснемся в это утро без чувства, без осязания. И нам друг другу будет трудно сказать привет и до свидания. Ты видишь ее, ты не имеешь. Ты за запахом вслед, и ты светло одет. Ты так любишь ее, вдохновение поток. Погрустим мы потом. Запомни встречи, глаза и вкус чая тогда. В июне досып, июля август убит. После черный квадрат, говорят уходить. Мне темный идет, гардероб обновить. Я шторы закрою, тюрьму 3 на 5. И день отпускаю пораньше опять. Ни звука наружу и лица из окна. Собираю в катушку запасные слова. Они пригодятся, если холодно станет. Если кто-то попросит согреть в декабре. Полюбить запах новый, нарядиться в обновке. Я люблю по утрам крепкий красный чай. Мы проснемся в это утро без чувства, без осязания. И нам друг другу будет трудно сказать привет и до свидания. Мы проснемся в это утро без чувства, без осязания. И нам друг другу будет трудно сказать привет и до свидания. Мы проснемся в это утро без чувства, без осязания.